Думаю, что получилось. Реакция у них на меня предсказуемая. Значит, я их правильно понимаю. Не верили бы, что я из СД, давно бы послали куда подальше или стали бы игнорировать. А они терпят и любезничают. Значит, ждут пользу от знакомства со мной. Ладно, подождем их реакцию на твои сведения. Борису там не сладко. Думаешь, они его допрашивают? Сосновский покачал головой. У них нет ничего на Когана. Даже близко ничего нет. Подозревать его, значит, подозревать любого в Анапе. Нет, Максим Андреевич, я думаю, что у штанги иной план. Потрясти они его потрясут. Но цель не в этом. Майора итальянцы интересуют, а Боря у него лишь инструмент. Твоими бы устами да мед пить, вздохнул Шелестов. Моими можно и квасок из бочки возле кинотеатра на Серафимовича, и водочку. А еще давненько я не пробовал хорошей наливочки домашней. Все будет, лишь бы задание выполнить, пообещал Шелестов. Значит, говоришь, лицо этой дамочки Маши показалось знакомым? Да, в Москву мы рисунки отправим, но пока они их проработают, пройдет уйма времени. Надо самим что-то придумать. Сдается мне, что она местная. Может, поэтому ее итальянцы так прячут от чужих глаз? Были у меня такие мысли. Надо прощупать ее, надо оказаться с ней в одном месте, в одно время и с выпивкой. Может, вечеринку какую организовать для господ офицеров узким кругом? Хотя не факт, что Парета ее туда приведет. Меня беспокоит, что Виктора долго нет. Непонятно, что у него получилось с братом жены того сотрудника лаборатории, который застрелился. Неужели Бутерин засыпался? А если так, значит, и немцы вышли на этого Юровского. Выходит, и они много чего знают. Да, сейчас самое время стравить абвер с итальянцами. Сегодня встреча с партизанами. Возможно, у них есть сведения о сотрудниках лаборатории, кто остался в городе. Странно, что никаких следов капитана Буруна. Хоть кого-нибудь из экипажа Катрана найти бы, ведь куда-то катер же делся. Такого успеха майор Штанге даже и предположить не мог. Он специально обставил арест Анаджи так, чтобы об этом узнало как можно больше людей и чтобы до итальянских моряков слух об этом дошел незамедлительно. Но чтобы они заявились к нему уже на следующий день, о таком он и мечтать не мог. Солнце склонялось к западу, когда Диас доложил, что прибыли итальянские морские офицеры. Майор потер руки с довольным видом. «Все идет отлично, обер-лейтенант. Они заинтересовались, они пришли, они готовы торговаться. Только я не буду торговаться, я им просто отдам грека, как отработанный материал. Он выглядит сейчас именно так. Люди готовы?» «Так точно, господин майор», — кивнул Диас. «Наблюдение за итальянцами круглосуточное. Аппаратура прослушивания работает. У нас есть подозрение, господин майор, что за итальянцами наблюдает еще кто-то. Это очень осторожные люди. Мы их засекли дважды, но оба раза наблюдатель ускользнул. Ничего, не ускользнет. Это совершенно точно советский разведчик. У него тоже нет информации, и поэтому пусть погуляет пока на свободе. Он обязательно активизируется, когда итальянцы найдут то, что ищут. Для нас найдут, Диас, понимаете? Они все сейчас работают на нас, они наши руки, глаза и уши. А когда придет время, мы своей властной рукой все это прекратим и заберем то, что нам нужно. Вот так, двое вошедших итальянцев небрежно вскинули руки к козырькам фуражек. Штанге поднялся с видом радушного хозяина. Теперь он мог себя вести так, ведь они были уже знакомы, не было необходимости ломать комедию. Все складывалось естественно и просто. «Господин майор, капитан Парета», Штанге протянул руку. «Лейтенант Аккарди, рад видеть вас, господа. Прошу, проходите. Кофе, коньяк или, может быть, шнапс?» «Благодарю вас, господин майор», — ответил Парета. «Если можно, кофе. Мы слышали, что вы получаете посылки из Аргентины. Да, один из родственников моей жены имеет плантации в предгорье Хант. Это давняя и неинтересная история, господа. Но кофе и правда восхитительный. Сейчас я распоряжусь, а мы пока с вами поговорим о делах. Итак, с чем связан ваш визит? Чем могу быть полезен?» «Кстати, о кофе и хорошем коньяке», — улыбнулся Парета, продолжая смотреть на майора холодно. «Здесь, в Анапе, было приличное заведение, где подавали неплохие напитки, и работала приличная кухня». «Да-да», Штанге покивал головой, сделав сокрушенное лицо. «Если помните, и я любил туда заходить, особенно в ненастную погоду, когда с моря дует холодный ветер, а там горит камин, и можно выпить горячего крымского вина. Оно так согревает. Я бы сказал даже, что горячее вино у открытого живого огня согревает не столько тело, сколько душу. «Вы романтик, господин майор», — усмехнулся Парета. «При моей профессии необходимо быть романтиком, даже поэтом. Хотя, господа, я то же самое могу сказать и о вашей профессии. Морские диверсанты, боевые пловцы, отдаю дань уважения вашему черному князю Боргезе за создание вашего уникального подразделения, которое прославит итальянский флот на весь мир. Благодарю вас, господин майор». Парета приподнял чашку с кофе, как поднимают бокал с вином. «Но теперь на побережье господам офицерам негде отдохнуть и провести приятный вечер. Могу предложить хорошего повара», — улыбнулся Штанге, сделал глоток кофе и поставил чашку на стол. Лицо его стало серьезным. «Значит, вас интересует Орести Санаджи? Могу я спросить, почему нам нужен этот человек, майор?» — веско ответил Парета. «Он владеет информацией, которая необходима нашему командованию. Вы арестовали его. Можете вы сказать, в чем он обвиняется? Господа, вы понимаете, что находитесь в зоне действий вермахта и в зоне ответственности германской военной администрации. Но я хочу также отметить, что готов с вами обсуждать этот вопрос исключительно из союзнических побуждений и личной к вам симпатии. Как офицер офицерам, это ценно, господин майор. Мы запомним это, а также ваше желание пойти нам навстречу и обсудить некоторые аспекты этой проблемы. Зачем вам Анаджи? У меня были подозрения, господа, о его связи с советской разведкой и партизанами. Вы в курсе, что в городе, да и почти на всем Таманском полуострове, активизировались подпольщики, стали появляться вооруженные группы местного населения, которые нападают на военные объекты, на солдат и офицеров вермахта. Согласитесь, это очень удобная позиция. Кафе, неограниченные возможности контактов и обмена информацией между подпольщиками и разведчиками, прибывающими через линию фронта. Причем зафиксировать такие контакты очень сложно. Мне нужно было проверить кое-какие свои умозаключения. А какого рода информация есть у Анаджи, которая заинтересовала вас? Штанге смотрел на итальянцев с легкой, благожелательной улыбкой. Он ждал ответа и думал, моряки искренне в своих словах, они откровенно соврут или уйдут от ответа. Разумеется, решение майор уже принял, от формы и содержания ответа гостей ничего уже не зависит. Они все равно теперь на крючке. Сейчас ему было интересно, как поведут себя союзники. Безусловно, мы можем ответить, господин майор, но в пределах определенных требований секретности, согласился Парета. Анаджи еще до прихода в город немецких войск был лично связан с интересующими нас людьми. Это адреса, фамилии, кое-какие контакты. Интересы итальянского флота пересекаются с разработками и военными секретами советского флота. Безусловно, если итальянскому военному командованию станет известно нечто, имеющее военную и научную ценность, то с этой информацией немедленно будут ознакомлены соответствующие немецкие представители. Союзнический долг превыше всего. Но поймите нас как разведчик разведчиков. На стадии разработки и проведения оперативных действий даже минимальное разглашение нежелательно и опасно. Если Анаджи вам не нужен, если он не представляет для вас серьезного интереса, мы могли бы надеяться на удовлетворение нашего интереса к его личности. Некоторый интерес еще есть, господа, немного неясности и несколько вопросов. Но если вы хотите допросить нашего подопечного, я, безусловно, отдам соответствующее распоряжение. Когда вы хотите побеседовать с Анаджи, если позволите, сегодня же. Прошу, господа, разумеется, я не стану препятствовать. Коган очень удивился, когда его завели в комнату, в которой не было никого, кроме двух итальянских офицеров. Хорошо знакомый лейтенант Аткарди и капитан, видимо, его командир. Его Борис видел всего пару раз, и то издали. «О, вы плохо выглядите», — покачал головой Аткарди, стоявшие у окна. «Вас били, и это прискорбно». «Это не только прискорбно», — проворчал Коган, — «это еще и больно. А еще вдвойне обидно, потому что не понимаешь, что происходит, за что тебя арестовывают. Разве немцы не задавали вам вопросов, не требовали определенных ответов?» Коган старался понять, знает ли итальянский капитан русский язык или сидит просто так, для представительности, или он все же будет разговаривать через переводчика, или он вообще явился для веса. Зачем? Ладно, раз пришли, значит, я им для чего-то нужен. Надо разыгрывать свою карту. Задавали, но мне кажется, они эти вопросы задают всем. На кого работаешь? Кому передаешь информацию? Скажите, кому нужна информация о количестве выпитого вина и шнапса немецкими офицерами и их союзниками. Я живу открыто, у меня все на виду. Я боюсь, что господин майор забьет меня здесь насмерть. Господа, заберите меня отсюда, скажите, что я вам нужен, а я вам расскажу одну важную вещь. Вы ведь ныряете с дыхательными аппаратами, а Кардистал стал что-то говорить своему капитану по-итальянски, тот слушал спокойно, не показывая ни волнения, ни заинтересованности. Коган подумал, что может получиться так, что он сделает себе еще хуже. Если итальянцы расскажут штанге о его предложении, майор из него душу вынет. Придется играть до конца, что-то показывать, куда-то их вести и потом пытаться удрать по дороге. А это уже другая игра. Если ты хочешь удрать, то косвенно подтверждаешь, что в чем-то виновен. Это азбука. А показать пока нечего, долго голову морочить ни немцам, ни итальянцам ему не удастся. Возможно, у итальянцев меня увидит Сосновский, и тогда ребята меня вытащат. Хорошо, играем итальянскую карту. Господин капитан просит рассказать подробнее о том, что вы знаете, заговорил Аккарди по-русски. Что за тайна? Ко мне приходил один человек, обещал поставлять хорошее вино из местного винограда, а еще греческие и турецкие вина из Мир. Я пообещал ему подумать. Цену он предлагал очень хорошую. Я попытался расспросить его, и знаете, что удалось понять? Здесь, неподалеку, есть затонувшее судно с этим вином. Он хочет поднять его и продать мне. Я не возражаю. Но если удастся сделать это без него, то я буду рад, и даже готов взять вас, господа, в долю. Вы думаете, что нам это интересно? С сарказмом скривил губы Аккарди. Я не знаю, жалобно посмотрел на итальянцев Коган. Но за этим суденышком охотится не только этот человек, но и еще кто-то. Он искал водолазное снаряжение и, видимо, проболтался. Я подозреваю, что и господин майор Штанге его ищет. Видимо, он не верит, что там вино, а думает о каком-то другом грузе. Аккарди снова заговорил по-итальянски. Теперь уже его командир проявил признаки волнения. Он поднялся со стула, они с лейтенантом отошли к окну, где несколько минут что-то обсуждали. Наконец Аккарди вернулся к Когану. «Слушайте, Арестис, покажите на карте, где примерно лежит это судно с вином. Я показать не смогу, я же не моряк, да и не военный. Никогда с картами дела не имел, ничего в них не понимаю. На местности показать, наверное, смогу, мне рассказывал тот человек. И где это место, расскажите так, без карты, назовите ориентиры. Название я не знаю», начал говорить Коган, изображая, что впал в задумчивость. «Я эти места знаю плохо, я в Новороссийске прожил до этого всего 2 года, но кое-где бывал, с женщиной встречался, а этот человек, он ее знакомый, я через нее с ним и познакомился, еще до войны. Так вот, это где-то в районе Лиманов, дальше от Анапы в сторону Тамани, мы на птиц ездили с ней любоваться, могу показать, там приметные места такие есть, он про них мне говорил». А как это вам назвать здесь, я не соображу. Лиманы тянутся километров на 20, покачал головой Аккарди. Да, искренне удивился Коган. Я не знал, но не думаю, что мы с ней так далеко заезжали. Отвезите меня, я на месте постараюсь вспомнить. А еще этот человек ко мне обещал прийти в кафе. Знаете, что я вспомнил? Я с ним видел одного человека, который, как мне кажется, немец. В военной форме я его ни разу не видел. Но выглядит он как немец, высокий такой, стройный, глаза холодные, ледяные, держится прямо, надменный такой тип. Сейчас Борис описывал Сосновского. Пусть итальянцы заподозрят его, только заподозрят. И тогда вес самого Арестиса Анаджи в этой истории значительно вырастет. Можно упомянуть и женщину, описать ту же Селиверстову, но на это Коган не решился без согласия командира. Все-таки Сосновский и так был в контакте с итальянцами, а вот Машу подставлять он не имел права, так что о ней ни слова. Опишите человека, который предлагал вам вино с затонувшего судна. Что вы знаете о нем? Этого человека, Коган снова изобразил глубокую задумчивость. Его, я слышал, все называли Кочуби, то ли фамилия, то ли прозвище. Где живет, не знаю, но думаю, он делец откуда-то из Тамани или Керчи. Он не моряк, хотя, возможно, имел отношение к порту. Плечистый, крепкий, возраст около 40, голос низкий такой, резкий, говорит отрывистыми фразами, но я бы не сказал, что он по натуре агрессивный, скорее умеет находить подход к людям, говорю же, типичный делец, он русский, думаю, что русский, говор немного такой малороссийский, но вы не определите этих тонкостей в произношении. Знаете, я думаю, он инженер или ученый, возможно, к кораблям отношение имел. Строил их, на верфи работал или в каком-нибудь научном учреждении. Все это Коган рассказывал, будто вспоминая детали и делая на ходу выводы. Он заметил, как загорелись глаза Эккарди при упоминании научного учреждения. Тот сразу начал переводить своему командиру слова грека. «Клюнули», — решил Коган, — «заглотили по самые жабры». Он поморщился и потрогал свою подсохшую бровь. Говорить, когда у тебя отекла полголовы и пульсирует в висках при каждом движении, было трудновато, да и бока побаливали. Попинали его основательно. Глава 8. Бутерина посадили в небольшую землянку и поставили у входа часового. Хотя землянкой это строение назвать было сложно. В каменистый склон она уходила всего на пару метров. И метра три оставались снаружи и представляли собой бревенчатые стены, где уплотнителем служил естественный мох. Крыша была сложена в несколько рядов из жердей. Сверху засыпана землей. И все это теперь держалось корнями приличного разросшегося густого дерна. Вот только двери оставляли желать лучшего. Тонкие доски и большие щели пропускали свет и звуки снаружи. Осмотревшись, Виктор с наслаждением вытянулся на деревянных нарах. Толстый слой соломы, покрытый чистым брезентом, приятно удивил. Лежа с закрытыми глазами, Бутерин пытался собраться с мыслями. Не шлепнули сразу, уже хорошо. Ничего, разберемся. Это ведь свои, советские люди, которые поднялись на борьбу с фашистами. Времени, конечно, у меня совсем нет, чтобы припираться и на вопросы отвечать. Меня ведь Шелестов потерял. Нужно срочно доложить, что до Юрасова добрались немцы, что они идут по следу, ищут сотрудников лаборатории или близких им людей. Кто-нибудь обязательно скажет про торпеду. Снаружи послышались голоса. Виктор прислушался. Кажется, кто-то из партизан разговаривал с командиром. Ну что, Степан, как разведка? Чуть не вляпались, Игорь Иванович. Засада там была на дороге. Причем в самом удобном месте. Я в бинокль посмотрел. Кажется, через километр в ущелье еще одна засада с пулеметом. Не нравятся мне эти фургоны с маленькой охраной. И что им гонять из Новороссийска в Анапу по суше, когда по морю ближе и не так накладно? Очень похоже, что кто-то нам эти машины подставляет. Говоришь, рессоры просажены, груженая машина. Точно, груженая. Не меньше тонны груза. А еще мы человека взяли. С этой машины спрыгнул. Русский. Какого человека? Как с машины? Ну-ка подробнее. Степан. Он из города на ней ехал. Прицепился к фургону. На подножке стоял. А потом спрыгнул на повороте. Когда пыли побольше было. Со шмайсером в руках. Мы его взяли. Конечно, пугнуть решили. Но он не из пугливых. Черт его знает, что за личность. Сюда привели. Сидит сейчас в гостевой. Голоса удалились. Бутерин попытался в щель рассмотреть говоривших, но увидеть ему ничего не удалось, кроме кроны дерева и кусочка неба. В дверную щель он видел только фуфайку своего сторожа и приклад его автомата. Торопить, конечно же, бесполезно. Эти люди понимают только свое право. Пока не убедятся, что ты свой, что можно тебе верить, относиться будут как к врагу. И обижаться тут бессмысленно. Виктор снова лег и прикрыл глаза. Прошло не менее часа, пока он снова не услышал голоса. Потом скрипнул деревянный засов. Бутерин поднялся и остался стоять, прислонившись плечом к стене. Вошедший человек явно имел военную выправку, и взгляд у него был волевой, властный, привык командовать. И одет он был приметно. Обычные брюки заправлены в командирские яловые сапоги, кожаная тужурка подпоясана командирским ремнем с двумя плечевыми ремнями. Сухощавый, остроносый с проницательными карими глазами, он бегло осмотрел гостя и, видимо, сразу составил о нем свое впечатление. «Садитесь», — велел он, кивнув на лавку возле самодельного стола из жердей. Сам сел по другую сторону на табурет. «Рассказывайте, кто вы такой, что делали в лесу, куда и зачем ехали», прицепившись к немецкому фургону. «Имени своего я вам назвать не могу», — спокойно ответил Бутерин. «Да и не скажет оно вам ничего, потому что я не артист Большого театра. На машине я удирал из города от фашистов. Случайно подвернулась. Удалось незаметно к ней прицепиться и также незаметно спрыгнуть за городом. Почему вы убегали? Почему за вами гнались? Потому что была перестрелка. Я убил двух солдат и вырвался за оцепление. Удалось скрыться. Больше сказать вам ничего не могу, не имею права, но прошу мне поверить. А вы, видимо, партизанский отряд, вы не в том положении, чтобы задавать мне вопросы, холодно возразил мужчина. «Вам нужно сейчас думать о том, как спастись от расстрела, потому что все слишком похожи на легенду немецкого агента. Перестаньте, Игорь Иванович», — чуть качнул головой Бутарин. «Вы не колхозный бригадир и не школьный учитель. Я уверен, вы прекрасно понимаете, что ваша задача не со мной разбираться и не к стенке меня ставить. Ваша задача – борьба с врагом. И вы не единственный на свете человек, перед которым стоит такая задача. Шлепать каждого подозрительного – это непозволительная роскошь для ответственного командира. Так скоро воевать некому будет, да и не погладит вас за это по головке. Как интересно вы рассуждаете», – нисколько не смутился командир. «А вдруг я как раз такой колхозный бригадир и вижу свою задачу исключительно в уничтожении предателей и агентов гестапо? В городе гестапо нет, это фронтовой город, а не тыловой. Вы это знаете. Здесь управляет военная администрация, подчиненная командующему. Давайте к делу. У вас есть связь с другими отрядами в этом районе? Вы кадровый командир, я вижу это. У вас должна быть связь. Мне нужно связаться со своим командиром. Но я могу это сделать только лично или через отряд «Витязь». Командир смотрел на Бутарина спокойно, без всяких эмоций, видимо, размышляя, как ему поступить. Скорее всего, он будет тянуть время и самостоятельно попробует связаться с отрядом НКВД «Витязь», — подумал Виктор. «Ну, с его-то командиром мы как-нибудь друг друга поймем». Неожиданно скрипнула дверь, и в землянку вошел боец. Он наклонился к уху командира и что-то зашептал. Тот выслушал, кивнул. Боец быстро вышел, а командир снова стал рассматривать Бутарина. «А вы популярный в этом районе человек», — сказал он. «Не скажу, что вы сидели и прятались, когда вас попытались схватить фашисты. Вы сильно рискуете, ведя такую активную жизнь в прифронтовой полосе. Сейчас придет человек, с которым вы виделись несколько дней назад. Я думаю, что у меня снова возникнет к вам несколько вопросов». Снаружи затопали шаги, раздались тихие голоса. Потом снова скрипнула дощатая дверь, и в землянку вошел боцман, тот самый бригадир Рыбаков, с которым Бутарин рыбачил и которого расспрашивала капитаня Катрана у костра, пока варилось ухо. Вошедший уставился на Бутарина, тоже, видимо, опешивший от такой неожиданной встречи. Виктор улыбнулся ему, как своему старому приятелю. «Здорово, боцман, ты сегодня не выходил в море, или немцы не разрешают больше рыбачить?» «Так», — медленно протянул командир, переводя взгляд с боцмана на Бутарина и обратно. «Значит, знакомые? Хорошо. Расскажи, боцман, что ты знаешь об этом человеке? На берегу он к нам прибился. Мы в море выходили в тот день. Говорил, что контуженный, что память потерял. Ни имени своего не помнит, ни откуда сам. Живет, мол, в подвале, ест, что найдет или что заработает. С нами выходил в море, рыбы мы ему дали, ухой накормили. Работать руками умеет, но не моряк и не рыбак, ногти больно чистые». «Вот как интересно», — усмехнулся командир. «То вы память потеряли и не помните ничего, а то вдруг все помните, но не имеете права говорить, но знаете про отряд «Витязь», и у вас, как выяснилось, есть командир, а он тоже потерял память». «Ну что за сарказм, Игорь Иванович», — усмехнулся Бутарин. «Вы на моем месте стали бы сходу рассказывать все подряд незнакомым людям? Я вот тоже не склонен был вам верить. Может, вы не настоящий партизанский отряд, а Бранденбург 800 или батальон Нахтигаль? А вот боцману я верю. Я с ним из одного котла ел, в глаза ему смотрел». «Ну спасибо», — засмеялся командир. «Мои глаза вас, значит, чем-то не устраивают? Или котел приказать принести? А чем еще вы с этим человеком разговаривали, боцман?» Расспрашивал он про капитана Буруна, интересовался, не видели ли мы катер «Катран», на котором Бурун ходил в последний раз. «Было дело», — расспрашивал, — подтвердил Бутарин. «Катер этот приписан к научно-исследовательскому центру гидромеханики. Катер был в море и не успел вернуться в порт до прихода в город немцев. Судьба экипажа, нескольких ученых и самого Карпа Афанасьевича Буруна неизвестна. Я должен его найти». «Какое отношение вы имеете к этому центру? Почему вас интересует судьба катера? Тут целые эсминцы на дно уходят». «Я не обсуждаю приказы, я их выполняю», — уже без улыбки ответил Бутарин. «Приказано найти, я ищу». «Кем приказано?» — подхватил командир партизан. Бутарин промолчал. Отвечать на такие вопросы и что-то объяснять не было смысла. Он и так рассказал больше, чем имел право. «Дальше уже нельзя, будь перед тобой хоть маршал». Но командир отряда вдруг стал рассказывать сам. Бурун ушел в партизаны, как только в городе появились фашисты. Это был стихийно собравшийся отряд. Карп Афанасьевич погиб в первый же день. Был бой, они нарвались на фашистов, а оружия было мало, почти не было патронов. Много их тогда погибло. Местные похоронили убитых, но тела Буруна там не было. Точнее, его не нашли. «И больше вы о нем ничего не слышали?» – спросил Бутарин. «А катер? Где его катер?» «Могу и про катер рассказать», – ответил командир партизан. «Вы ведь все равно отсюда не уйдете, пока мы не убедимся, кто вы на самом деле. Катер погиб во время бомбежки. Где это произошло, я не знаю, я с Буруном не разговаривал. Он хотел о чем-то доложить кому-нибудь из большого начальства, чуть ли не в Москву. О чем, неизвестно. Тут кое-кто его на смех поднял, мол, выжил из ума капитан. Но теперь уж точно не скажешь. А откуда вы про катер знаете? Кто рассказал, что катер погиб?» «Бурун сказал», — пожал плечами командир. «Сам?» — не унимался Бутарин. «Нет, не сам», — вставил боцман. «Паренек его, матрос с того катера. Они вместе к нам пришли». «А где этот матрос?» Бутарин стиснул край стола, чувствуя возбуждение. «Вот он, близок результат. Погиб, наверное, вместе с Буруном», — пожал плечами командир отряда. «Мы не знаем, не видели его с тех пор. А местные жители, которые хоронили убитых партизан, они могут описать, кого хоронили. Документов у партизан, я так понимаю, не было. Вы про Буруна знаете, что его тела там не нашли, а остальных? Вот ведь какой настырный», — рассмеялся командир. «Ладно, хватит болтать, посидите пока здесь. Появится доказательство, что вы свой, тогда и поговорим. А если нет, давайте без драматических сцен», — нахмурился Бутарин. «Вы ведь знаете, что Бурун о чем-то хотел доложить наверх, а он не был впечатлительным мальчишкой. Он старый моряк и ответственный человек. Каким был Карп Афанасьевич, мы знаем. Обломки баркаса лежали на дне у самого берега. Во время шторма так разметала рыбацкая суденышка, или это сделала немецкая бомба. Один из моряков, поднявшийся на поверхность, взял в руки карандаш и набросал схему разброса обломков относительно очертания берега». «Понятно», — кивнул Парета. «Судно пошло ко дну. Прибойной волной его постепенно разбило о камни. Небольшой баркас, я бы даже сказал, большой катер. Что-то ценное на борту было». «Ничего там нет», — покачал головой моряк. «Ходовая рубка даже не сохранилась. Поэтому ни вахтенного журнала, ни каких-то других документов. Если это рыбаки, то должны быть бумаги на собственность или на управление судна». «Да, вы правы. У русских с этим всегда был порядок. Документы они чтили. Но если это рыбацкий баркас, то его капитан вполне мог за счет личной дружбы с местным начальством ходить и без документов. Они могли погибнуть во время крушения». «Я думаю, что это не просто рыбацкий катер», — подумав, ответил моряк. «Корпус разбит, внутри два двигателя. Я сам удивился. Мы видели здесь рыбацкие суда. У них, как правило, один старый дизельный мотор, а у этого вполне современные и сразу два. А корпус старый и изношенный. Он в камнях у берега», — крикнул наблюдатель. «Смотреть внимательно, не упускать», — отозвался Парета, не поворачивая головы. «Как же его поймать, этого таинственного наблюдателя?» — в который раз со злостью думал итальянец. «Он то появляется, то исчезает. И засады на него делали, а он не появлялся. Кто он, на кого работает? Немец, русский, может, англичанин? На чью разведку работает? Партизаны, они, кажется, тоже появились в этих местах. Но почему никто не пытается напасть? Значит, они ждут и смотрят за нами. Ну уж на этот раз ты не уйдешь. Связь с берегом», — приказал капитан. Он не спеша прошелся по понтону и присел на корточки рядом с радистом. Тот протянул командиру наушники и микрофон. «Гаспар, как слышишь?» «Хорошо, Гаспар, он снова здесь. Не спеши только. Он в камнях у берега. Ориентир – большой валун в 30 метрах от берега на конце каменной косы. Смотри, чтобы он не ушел через кустарник в балку. Обойдите его сверху, развернитесь в цепи и загоняйте к воде. Когда я вас увижу на обрыве, отправлю два катера на помощь. И прошу, Гаспар, не стрелять». «Голова исчезла», — доложил наблюдатель. «Но он не ушел. Там не выбраться, если не встать в полный рост и не прыгать по камням. Он неудачное место сегодня нашел». «Спокойно, наблюдать. Вот опять отражение стекол его бинокля», — доложил торжествующим голосом наблюдатель с понтона. «Он даже не понимает, что его обходит с берега». «Всем вести себя спокойно», — приказал капитан. «На катерах приготовиться, по моей команде заводить моторы. Антония, переберись с понтона на второй катер, делайте вид, что разбираетесь с двигателем. К кто занят погружением, продолжают работать. Никаких резких движений. Сегодня ему не уйти, только бы не спугнуть его раньше времени. Парета очень хотелось самому взять бинокль и посмотреть в сторону камней, но противник сразу поймет, что обнаружен, и предпримет попытку скрыться. Куда? Некуда ему бежать. Но и капитану не хотелось сегодня рисковать. Этот неизвестный и очень хитрый малый начинал его бесить, кем бы он там ни был, к какой бы разведке ни относился. Каждый день мог принести капитану удачу, но показывать это кому-то из своих противников было глупо. Сейчас предстояло разбирать корпус на глубине 12 метров и поднимать двигатель. Вполне возможно, что это и есть тот самый катер советской лаборатории 28. Возможно, именно эти двигатели и были той самой секретной разработкой русских ученых. Ведь изделие, которое испытывали до самого последнего дня перед захватом города, может быть и новым двигателем. Для советских катеров, например. «Внимание!» — приказал Парета. «Всем внимание!» И тут на краю обрыва появились его моряки. Их головы замелькали над густым кустарником, двое уже начали спускаться по каменистой осыпи слева. Парета приказал катерам двигаться к берегу и не дать уйти неизвестному. Бинокль все еще лежал на камнях, капитан хорошо видел отражение солнца в его стеклах. Но тут в душе итальянского командира возникли сомнения. Слишком долго лежит неподвижно среди камней наблюдатель. Парета не выдержал и вскочил в полный рост на понтоне. Он смотрел, как несутся к берегу два его катера, как с обрыва его моряки спускаются к самым камням, где должен быть неизвестный, наблюдающий за погружением итальянских аквалангистов. Этого не может быть. Парета хорошо видел в бинокль, как моряки с оружием на изготовку бегают между камнями, прыгая с одного на другой, как смотрит вниз и никого не находит. Вон появился Аккарди. Он подошел к тому месту, где недавно находился наблюдатель, и, наклонившись, поднял бинокль. Он поднял его над головой, демонстрируя командиру находку. «Катер мне!» — со злостью в голосе приказал Парета. Заработал двигатель третьего катера. Капитан прыгнул на борт, и суденышко понеслось по спокойной глади бухты по направлению к берегу. У самых камней рулевой сбавил ход, развернул катер боком. Парета ловко выскочил на сушу и подошел к Аккарди. Лейтенант неуверенно топтался на месте и молчал. «Он опять ушел», — тихо сказал Парета. «Он услышал вас или знал, что здесь засада. Когда вы приблизились, он ушел. Но как и куда? Мы все время смотрели на него. Он не поднимался с камней, он никуда не бежал, у него не было лодки. У меня есть одно предположение, но оно слишком нереальное», — заявил лейтенант. «Посмотрите туда». Капитан проследил за рукой своего помощника. Тот указывал в сторону бухты, где из воды еле заметно выступали верхушки двух камней. Расстояние от того места, где наблюдатель лежал с биноклем, до этих камней было около 60 метров. Нереально проплыть столько под водой без акваланга. Но здесь, среди этих камней, негде спрятаться. Здесь все как на ладони. На катер, приказал Парета, и первым прыгнул с камней на борт суденышка. Аккарди последовал за ним, и через несколько секунд они уже неслись к еле заметным камням на краю бухты. Сбавив скорость, рулевой подвел судно к месту. Офицеры осматривали камни молча. Да, небольшая гряда едва выступает над водой, довольно глубоко. От этих камней по прямой до берега еще 40 метров. Парета покачал головой. Нет, для него, человека, который не понаслышке знает, что такое плавание с подводным снаряжением, такое было немыслимо. Ну 10, ну 15 метров может проплыть под водой тренированный человек, но не 60 же. Капитан приказал рулевым двигаться к берегу. Несколько камней, невысокий берег, переходящий в каменистую косу, густой кустарник. Спрыгнув на берег, Парета вытащил из кобуры пистолет и осмотрелся. Рядом встал Аккарди, тоже с оружием в руках. Капитан показал рукой влево. Помощник кивнул и медленно пошел в указанном направлении. Сам Парета пошел вправо, осматриваясь в поисках хоть каких-то следов. Он так и не поверил до конца в реальность такого заплыва. Не утопился же наблюдатель, когда решил, что его заметили. Или хотел уплыть и не смог, захлебнулся. Может отправить на то место пловцов, пусть обследуют дно. По крайней мере, когда найдется труп, ситуация перестанет быть загадкой. И тут капитан увидел, что Аккарди энергично машет ему рукой. Парета бросился бежать, прыгая с камня на камень, увязая по щиколотку в мелких камнях. За крайними кустами лежали большие спортивные ласты, еще мокрые. Итальянец присел на корточки. Да, в этих ластах недавно плавали. Что ж, это многое объясняет. С ластами можно преодолеть такое расстояние под водой и без дыхательного аппарата. Это подтверждает, что здесь действовал тренированный человек, и умный. Он предвидел такой вариант и все равно пришел наблюдать. Значит, на кону что-то серьезное, если человек идет на такой риск. Уже стемнело. Бутерин со злостью начал свыкаться с мыслью, что ему придется провести ночь здесь, в этом отряде. Наверное, его накормит, наверное, он не замерзнет в этой землянке. Но время тикает неумолимо, операция группы под угрозой срыва. И немцы наступают на пятки, и итальянцы что-то упорно ищут в море. Неужели и они узнали о торпеде? А чего удивляться? Столько людей знают о проекте. Кто-то мог попасть в плен и расколоться, кто-то сболтнул лишнего не в том месте. Услышали, передали, и пошло-поехало. Даже не обязательно, что рядом в этот момент был враг. Просто появились слухи, кухонные разговоры, что, мол, вот у нас что изобретают, только, никому, это большой секрет. Ужин все не несли, и Бутерин стал настраиваться спать на голодный желудок. Получалось с большим трудом, потому что он ничего не ел уже почти сутки. Он стал думать о Москве, о том далеком лете, когда ничто не омрачало его мысли о будущем. Тогда все казалось достижимым, светлым и праздничным. И тот дачный поселок, и та речка, и та девушка в полосатом купальнике. «Что-то мне часто стали девушки сниться», — подумал Виктор с усмешкой. «Либо старею, либо одно из двух». В этот момент к двери землянки подошли какие-то люди. Сквозь щель в двери мелькнул свет фонаря. Трое, не меньше. Они что-то обсуждали вполголоса, и Бутерину подумалось, что с таким настроением ужин узникам не носит. Скорее всего, пройдут мимо. Но тут стукнул засов, и Виктор поспешно поднялся с лежанки. В землянку ввалились сразу четверо с двумя керосиновыми фонарями летучая мышь. Виктор всматривался, щурясь от яркого света, который слепил после темноты. Нашлась пропажа. Весело крикнул невысокий человек в ушанке, лица которого Бутерин никак не мог рассмотреть. Его обыскались, а он здесь, значит, подъедается. Митрич, связанный из отряда «Витязь». Ну, наконец-то, облегченно вздохнул Бутерин. А то и правда, засиделся я в гостях. «Подъедаюсь, говоришь, Митрич», — громко ответил Бутерин. «Не больно-то тут кормит. Отощаешь от такого житья. Пойдемте», — раздался голос командира отряда. «Будет вам и ужин, и чарочка. Мы так рано не ужинаем. Привыкайте к нашим порядкам, если решите еще погостить». В командирской землянке их осталось четверо. Тот самый Степан, который недавно в лесу стрелял из автомата возле головы Бутерина, командир отряда Игорь Иванович, оказавшийся лейтенантом милиции и местным участковым, который из-за операции по удалению аппендикса не смог вовремя эвакуироваться, и улыбчивый балагур Митрич. Командир читал переданное Митричем послание со ссылкой на радио из Москвы. В нем говорилось, что все партизанские отряды Таманского полуострова и Кавказского Причерноморья должны объединиться и действовать по единому плану в соответствии с указаниями Москвы. В частности, говорилось, что все приказы будут присылаться через командира отряда НКВД «Витязь». Командовал этим отрядом специально оставленный на оккупированной территории капитан госбезопасности Лавроненко. «Здесь сказано, что одно из заданий мой отряд получит через вас». Игорь Иванович внимательно посмотрел на Бутерина. «Это не очень простое задание. Скорее, посильная помощь в выполнении нами задания. А вот чем вы действительно можете помочь, так это информацией. Нам нужен капитан Бурун и его катер «Катран». Или тот, кто в день исчезновения катера был на его борту. Понимаете? Ну что ж, я с вами уже поделился и ничего не скрыл из того, что знаю. Правда, что Бурун попал тогда вместе со своим отрядом в заварушку западнее Новороссийска. Правда, что очень много погибших, и установить, погиб ли Бурун, мы сейчас точно не сможем. Но кое-кого, кто имел отношение к научно-исследовательскому центру гидродинамики, мы, наверное, разыскать сможем. Что еще? Возможно, понадобится ваша помощь в освобождении нашего товарища. Его арестовали немцы. Здесь, на Таманском полуострове, отбит с боем, здесь же на каждом углу фашист, а то и двое. Тут что-то другое нужно придумывать. Открытый бой ничего не даст. Один сигнал по радио, и через полчаса они на нас дивизию кинут. Митрич вошел, стащил с головы кепку и чуть ли не в пояс поклонился. Здоровьечко вам и не хворать, люди добрые. Я к вам с вестями, а вы ко мне с новостями. Здорово, Митрич, обрадовался Шелестов, вставая и протягивая старику руку. А это кто с тобой? Друзья боцманом кличут, ну так и привязалось оно ко мне, Прогудел широкоплечий грузный мужчина с наколками якорей на руках. Вот и с вашим товарищем так познакомились. Боцман и боцман. Тем более, что я на сухогрузах именно боцманом и плавал. Шелестов крепко обнял Бутарина, похлопывая его по спине. Виктор с благодарностью раскрыл свои объятия. В настоящей мужской дружбе слова мало что значит. Бутарин подошел к ведру с водой, взял алюминиевую мятую кружку и с наслаждением стал пить воду. «Ну, что там, давай по порядку, пока Михаил не явился», — велел Шелестов. «Может, у него свежие новости будут, потом будем решать сообща, по возможностям каждого». «Юрасов погиб», — сразу начал Бутарин. «На него немцы вышли, я на полчаса опередил их, а когда уходили через окно, он пулю в спину получил, умер у меня на руках, оборвалась, значит, ниточка», — вздохнул Шелестов. «Оборваться-то она оборвалась, но Юрасов успел мне кое-что сказать. Они дружили с Белохвостовым даже после того, как у того умерла жена, сестра Юрасова. Так вот, Юрасов его и хоронил, незадолго до прихода фашистов. Хоронил как единственный родственник. Юрасов считает, что Белохвостова застрелили, он не сам себя убил». И Бутарин подробно пересказал все, что узнал от Юрасова о характере и об образе жизни Белохвостова, а заодно и о признаках криминального характера, которые привели того к мысли об убийстве. «Зачем?» – после долгого молчания спросил Шелестов. «Какой в этом смысл?» Этого Юрасов сам не мог понять, но факты он привел. «Ладно, теперь уже ничего не изменить», – кивнул Шелестов и повернулся к Митричу. «Вот что, связный, передай Лавроненко про машины-ловушки, которые стали пускать гитлеровцы. Вон боцман тебе подробно расскажет». В дверь постучали условным стуком. Бутарин поднялся и с автоматом в руке стал сбоку от двери, осторожно выглянув на улицу поверх занавески. Дождавшись его сигнала, Шелестов отпер дверь, и в комнату вошел Сосновский, как всегда подтянутый и собранный. Обвел холодным взглядом присутствующих, а потом будто маску снял, выдохнул и опустился на лавку, бросив рядом с собой немецкую фуражку. Сейчас на лавке сидел обычный улыбающийся Миша Сосновский, немного усталый, но, как всегда, благодушно улыбающийся и готовый балагурить. «Есть новости?» – спросил Шелестов. «Есть», – кивнул Михаил и заулыбался. «Не знаю уж, что там за игру затеял Борис, но штанги его передал итальянцам. Говорю сразу, его не отпустили на свободу, в свое кафе он не вернулся. Держат его в том же доме, где и ту дамочку, про которую я рассказывал, которая погружалась с аквалангом, когда мы с Машей приплывали мимо итальянцев». «Любопытно», — согласился Максим. «Штанги его отдал. Сам арестовал и сам же отдал. Это может означать только то, что не Борис затеял игру, а сам майор Абвера штанги ее придумал и успешно продвигает. Ведь у него контакта с итальянцами не получилось. Не стали они делиться секретами. Для того, чтобы сыграть, Борис должен был выдать какую-то полезную информацию штанге или итальянцам», — возразил Бутарин. «Правдоподобную, иначе они не заинтересовались бы. И Абвер, и боевые пловцы близко подошли к теме лаборатории 28. Сколько он продержится на лжи, даже на очень красивой и правдоподобной? День-два? Нет, его нужно срочно вытаскивать. Нужно как-то намекнуть Борису, когда и как мы будем его отбивать», — предложил Сосновский. «Он должен быть в курсе. Проводить полномасштабную войсковую операцию мы не можем. Все должно произойти за несколько минут или даже секунд. Каждая лишняя минута увеличивает риск того, что фашисты подтянут силы и блокируют нас. Итальянцев здесь мало, но мы не должны обольщаться. Штанге будет наблюдать за союзниками и днем, и ночью. Он никому не верит, и он не упустит никого. Предлагаю так», — заявил боцман и, смущенно глядя на остальных, почесал затылок. «Надо выбрать место недалеко от берега, сказать, что здесь что-то важное на дне, намекнуть запиской вашему товарищу о наших планах. Пусть ведет итальянцев на место, а мы их там и перебьем, и уйдем морем. А еще лучше разделиться. Это, конечно, все красиво», — согласился Шелестов. «Но у нас есть одна сложность. И немцы, и итальянцы ждут нападения, даже планируют его. Они прекрасно понимают, что советская разведка не останется в стороне, если и правда из лаборатории может утечь государственная тайна. Вполне вероятно, что, не веря до конца в причастность Когана к нашей разведке, они все же будут использовать его как приманку, и мы можем в эту ловушку попасться. Одна надежда у нас сейчас на тебя, Михаил». Сосновский сразу подобрался, стал серьезным. Опытный разведчик, он хорошо чувствовал такие вещи. Противодействие разведок, дело обычное». Он кашлянул в кулак. «Я понял, Максим Андреевич. Моя задача – выйти на контакт с Коганом, уточнить ситуацию с его арестом, как он ее чувствует и понимает, оговорить с ним варианты и сроки освобождения». «Сроки?» – не понял боцман. «Именно», – терпеливо отозвался Сосновский. «Коган лучше всех нас знает и чувствует ситуацию вокруг себя и вокруг нашей цели. Он вполне может сказать, что освобождение преждевременно. Он может считать, что в состоянии выполнить задачу, находясь в руках врага». Михаил Сосновский шел, отмахивая правой рукой, как на плацу. Он старался изображать человека предельно взбешенного. Сейчас ему лучше под горячую руку не подворачиваться. Из своего опыта он знал, что люди, которые привыкли видеть тебя в благодушном настроении, всегда на какое-то время теряются, видя в человеке такие разительные перемены, и не сразу решаются контактировать. Каждый хочет понять, что же произошло, тем более что следом за Гауптманом шли пятеро сурового вида лейтенанты, четверо солдат с автоматами. Михаил прекрасно знал, что Когана содержат в том же доме, где живет та самая загадочная молодая женщина, которая ныряла вместе с итальянцами у затопленного баркаса и которую Сосновский видел в кафе вместе с капитаном Парета. И охраны в этом доме большой нет. Сейчас там только лейтенант Аккарди. Вот этим Сосновский и решил воспользоваться. Пока подчиненные итальянского командира видят, что Парета и Гауптман в хороших отношениях, может все получиться. А если не получится, тогда рухнет не только этот план, но и вся роль Гауптмана Клауса Хагеля. Сосновский еще раз обернулся на идущих за ним партизан в немецкой форме. Степан со своими партизанами вели себя правильно, ни на кого не отвлекались, но ситуацию вокруг наблюдали внимательно. Честь никому не отдавали, пусть все видят, что группа на боевой операции. Сосновский взбежал по ступеням и несколько раз постучал в дверь. Его сопровождающие встали так, чтобы их не сразу заметил тот, кто откроет. На улице тревожно свистел ветер, гоняя пыль, обрывки бумаг и сорванные с деревьев еще зеленые листья. Совсем не было прохожих, только несколько военных машин с ревом пронеслись и скрылись за поворотом. Дверь приоткрылась, в проеме показалось лицо итальянского моряка. Тот удивленно посмотрел на немецкого офицера. По его глазам Сосновский понял, что моряк узнал Гауптмана, с которым так приветливо разговаривал капитан Парета. Вот только знает ли этот человек немецкий язык, сейчас выясним. «Лейтенант Аккарди», — потребовал Сосновский, старательно произнося слова, чтобы они точно легли на слух итальянца. «Гаспар Аккарди». Итальянец замешкался, но Михаилу этого было достаточно. Он махнул рукой своим солдатам и толкнул дверь, оттесняя итальянца вглубь помещения. Тот окончательно растерялся, когда вслед за знакомым Гауптманом в прихожую ввалились еще пятеро вооруженных немцев. «Аккарди!» – громко крикнул Сосновский. «Гаспар Аккарди!» Михаил шел по коридору, заглядывая во все двери. В первой комнате никого не было, из второй выскочил один итальянец в военной форме, но его оттеснили назад, и в проеме замер с автоматом на изготовку коренастый немец. Он очень многозначительно положил палец на спусковой крючок. Еще два итальянских моряка вышли навстречу из последней двери в конце коридора. Одним из них оказался лейтенант Аккарди. Оба потянули было пистолеты из кобур, но, увидев направленные на них автоматы немецких солдат и того самого Гауптмана во главе процессии, не решились размахивать оружием и послушно вернулись в комнату. Там же Сосновский увидел и молодую женщину, которую в этой квартире прятал Парета. «Господин Гауптман хочет поговорить с вами», копируя немецкий акцент, заговорил по-русски Игорь Иванович. «Кто еще есть в доме? Прошу всех перейти в соседнюю комнату». Автоматчики красноречиво повели стволами шмайсеров, и итальянцам пришлось подчиниться, хотя по их лицам Михаил видел, что они раздражены и не знают, как поступить. Но устраивать перестрелку с СД никто не собирался. Сосновский сразу же, как только они вошли в комнату, увидел еще одну дверь. Она была заперта снаружи, ключ торчал в замочной скважине. Как и полагалось спесивому немецкому офицеру, Сосновский бесцеремонно повернул ключ и распахнул дверь. Коган сидел на деревянной лежанке, сложив руки на груди, и ждал развязки странных событий снаружи. Сосновский оглянулся, убедившись, что в комнате никого нет, и шагнул внутрь. «Боря, говори быстро, что за игры вокруг тебя? За что тебя арестовал Штанге и почему передал итальянцам? Мы хотим тебя вытащить». Коган кивнул и коротко рассказал, что вынужден был заинтриговать итальянцев, чтобы вырваться из лап Штанге. Судя по тому, Как легко это удалось сделать? У майора ничего на аресте Саанаджи не было. Возможно, он сам хотел подсунуть греко-итальянцам, чтобы узнать, что ищут боевые пловцы. Сосновский согласился с его предположениями. Они тебя уберут потом, Боря. Ты не нужен как свидетель ни тем, ни другим. Вот что, раз ты описал Бутарина, как человека, который приходил к тебе по поводу вина с затонувшего судна, подсунем им Бутарина. От тебя ничего не требуется, только опознай Виктора, когда увидишь его с итальянцами или с немцами. Дальше мы все сделаем сами. Сосновский вышел и запер дверь снаружи. Ох, как хотелось ему прямо сейчас перебить итальянцев и увести Когана с собой, а заодно и эту дамочку-ныряльщицу. Но рано, еще много неясного, нужно узнать, что итальянцы знают и от кого. Они явно идут впереди Абвера, и штанги это тоже беспокоит. Выйдя в большую комнату, где сидели итальянцы под дулами автоматов немецких солдат, Михаил заговорил по-немецки. Игорь Иванович начал переводить на русский, старательно копируя акцент. «За вашей работой и за нами наблюдают какие-то люди. Вы знаете об этом?» «Да», помедлив, согласился Аккарди. «Мы несколько раз замечали это, и дважды мы пытались захватить наблюдателя, но он уходил. Кто за вами следит?» «Русские. Прошу прощения, господин Гауптаман». Аккарди попытался улыбнуться. «Но иногда мне кажется, что за нами могли следить люди майора Штанге. Он проявляет большой интерес к нашим работам по очистке акватории. Черт бы побрал этого Штанге», выругался Сосновский. «А что же такого интересного вы нашли, что за вами так упорно следят? Вы так старательно осматриваете затопленные суда, даже совсем небольшие». «Разумеется, господин Гауптман», охотно подтвердил Аккарди. «Даже на маленьких судах могут быть взрывчатые вещества или неразорвавшиеся боеприпасы. Все это представляет опасность для судоходства и для предполагаемой базы 10 и краткой флотилии, на которую мы имеем разрешение. Что за человек у вас под замком? Это же грек, хозяин кафе в Анапе. Почему он у вас?» «Прошу прощения, но на такие вопросы я не уполномочен отвечать», нахмурился итальянский лейтенант. «Вы могли бы спросить об этом моего командира капитана Парета. Если это официальный запрос, он вам официально и ответит. Если у вас есть личные договоренности об обмене данными, то я не вправе вам отвечать. Прошу понять меня правильно, господин Гауптман. Это всего лишь мой долг как офицера». «Хорошо, передайте капитану Парета, что у меня есть человек, который приходил в кафе после того, как вы арестовали грека. Я его взял, он у меня». Глава 9. Шелестов ходил по комнате из угла в угол, ежась и стискивая плечи руками, будто ему было холодно. Сколько бы он ни думал, с какой бы стороны ни пытался рассматривать ситуацию, иного выхода придумать не удавалось. Комбинация красивая, тут и опыту Сосновского верить нужно. Уж он-то в Германии до войны работал в категории белых воротничков. Это вам не грубые диверсионные мероприятия, не устранение нежелательных лиц. Это чистой воды интеллектуальная разведка. Михаил до этого ни разу не дал повода обвинить его в необдуманности поступков или в неточности выводов. Подставить своего человека. А ведь итальянцы сразу поймут, что он не беженец, потерявший память, догадаются, что он опытный разведчик. И тогда перестанут верить ему сразу и навсегда. Тогда он обречен, его передадут в гестапо. А если не раскусит, успеем мы провернуть дело, пока они думают и гадают, кто перед ними. «Ладно, Михаил, давай еще раз проиграем ситуацию». Шелестов вернулся к столу, уселся напротив Сосновского и сложил перед собой руки. «Итак, ты офицер СД, ты захватил человека, который пытался продать владельцу кабака бесхозное вино, которое нужно поднять со дна залива. Он намекает, что там есть еще кое-что интересное, на чем можно заработать. Так, так, Максим Андреевич», подтвердил Сосновский. «Только не упускайте один важный момент. Бутарин проболтается, что ему нужны акваланги, чтобы спуститься под воду. Отметьте, не аквалангисты, которых можно послать, а сами акваланги. Итальянцы поймут разницу, поймут, они же диверсанты. Человек не хочет лишний раз светить свой канал, ему не нужны исполнители, а нужен только инструмент. Значит, он скрывает что-то, значит, там может быть не только вино, а может быть, там вина вообще нет. Акваланги ему нужны, вот и все. Думаю, они эту схему вычислят за 5 минут и потащат его показывать место. Понимаете, какой момент азарта? Искали, не знали что, не знали где, а тут, вот вам. Неужели наконец удача? Борис тебя понял? Ты уверен? Уверен, кивнул Сосновский. Он все продумал и выстроил хорошую схему, логичную и стройную. Купятся итальянцы, я уверен. Хотя мы все же не знаем, какой информацией они располагают, но думаю, что, имея они точные сведения, давно нашли бы то, что ищут. Вот эта мысль и заставляет меня с тобой согласиться. Имея они точные сведения, давно бы уже все нашли. Как там Борис? Ну, честно говоря, внешне не очень, нахмурился Сосновский. Досталось ему у штанги, но голова работает. Вы же знаете, он умеет строить комбинации. Собственно, поэтому вы его и послали кафе открывать для офицеров. И подставился он мастерски. Все его в чем-то подозревают, и никто не может четко объяснить в чем. Эх, Миша, хотел бы я, чтобы это было правдой. Там тоже не дураки служат. Дураков сюда не присылают. Среди партизан группы Лавроненко нашелся один морячок, в прошлом альпинист. Странное сочетание, но факт остается фактом. Сверхсрочник, главный корабельный старшина Клим Ершов был мастером спорта по альпинизму и несколько раз ходил на семитысячники в составе сборной РК и военно-морского флота. Когда солнце осветило изрезанный осыпями бок Медведь горы, Ершов уже поднимался к ее вершине. Шелестов перевел бинокль на море. Катеров итальянской группы не было видно, хотя в море они вышли еще 30 минут назад. Ершов передает, раздался голос связного, которому приказано было переводить, что будет семафорить Ершов. Шелестов посмотрел вдаль. Клим стоял на вершине в полный рост и энергично махал флажками. Моряк, лежавший рядом, стал переводить. Море чистое, цель не наблюдаю. Максим посмотрел на часы. Что-то итальянцы запаздывают. Дорога вдоль моря плохая, надо успеть к месту их сегодняшнего погружения, пока они около берега. Бутырин покусывал травинку и смотрел в небо на облака, которые пытались разъединиться, но у них никак не получалось. Длинный рукав, соединяющий два расплывшихся бесформенных пятна, все тянулся и тянулся, как бесконечный шлейф. Вот нервы, облаками он любуется, подумал Шелестов. Есть семафор, доложил моряк. Три катера, итальянцы, на траверсе у Триша, два кабельтова от берега, Виктор, Михаил. Шелестов кивнул своим ребятам. Пора, они идут в нашем направлении. Капитан Парета приказал причалить к берегу и устроить временный лагерь. Две группы пловцов стали готовить снаряжение к погружению. Один из катеров отошел от берега осмотреть буи. Эти буи итальянские моряки выставили еще позавчера. Сосновский видел сам. Расчет как раз и строился на том, что сегодня Парета приведет своих людей именно сюда, к затопленной небольшой каботажной барже. Лейтенант Аккарди, сидя в отчалившем катере, сразу увидел машину и немцев возле нее. Он приказал рулевому сбавить скорость и потянулся за биноклем, но через минуту увидел, что на дороге, у самого моря, стало происходить что-то странное. Аккарди приказал рулевому срочно остановить катер и поднялся с биноклем в полный рост. Он хорошо видел гауптмана Хагеля, который вышел из легковой машины, а следом за ним двое солдат вытащили на дорогу человека со светлыми волосами. Сначала Аккарди подумал, что это тот самый таинственный наблюдатель, которого они безуспешно пытались поймать, но потом разглядел, что человек возле машины просто был седым. Солдаты держали его под дулами автоматов, а гауптман что-то от него требовал. Незнакомец кивал и показывал рукой на море, куда-то севернее Анапы. Итальянец так увлекся изучением лица незнакомца, сравнивая его с описанием винного афериста, полученным от Анаджи, что пропустил момент, когда все произошло. Удар ногой, и один из автоматчиков согнулся пополам от боли. У второго седой выдернул из рук автомат, короткая очередь пришлась в грудь гауптману. Тот, как подкошенный, упал лицом в пыль. Следом отлетел в сторону второй автоматчик. Еще одна очередь, и тело солдата последний раз дернулось на дороге. Выстрелы услышали и на берегу. Моряки задрали головы, но им ничего не было видно. Аккарди стал показывать рукой вверх, но понял, что это бесполезно. А там, наверху, незнакомец затащил в машину тела убитых и теперь толкал ее, выкручивая руль, в сторону обрыва. Еще минута, и машина покатилась под уклон, набирая скорость. Она чиркнула днищем за самый край обрыва, перевалилась через него и камнем полетела вниз. Колеса продолжали вращаться в воздухе. Удар, и почти сразу же вверх взметнулся яркий столб огня. Это взорвался бензобак. «К берегу!» — закричал Аккарди. «К берегу!» Катер ткнулся носом в песок. Аккарди выскочил на сушу, едва не упав, побежал к командиру. Тот уже ждал своего лейтенанта, тревожно посматривая на горную дорогу вдоль побережья. Там, наверху, глотая от волнения слова и вытирая со лба липкий пот, заговорил Аккарди. «Только что убили гауптмана Хагеля и двух его солдат. Я все видел в бинокль. Кто? Партизаны? Нет, тот самый человек, о котором говорил Анаджи. Тот, который предлагал ему купить вино. Он вырвался, отобрал у немцев оружие и застрелил их. Потом затолкал тела в машину и спустил ее с обрыва.